44. Санитары костлявой кумы. На последнем отрезке Виа Джулия, где она вливается в набережную, спрятано одно из самых зловещих мест в городе. У живописной арки Форнезе, увитой зеленым занавесом плюща, белеет фасад церкви Сан-Мария дель Оразионе э Морте. Несмотря на изящную архитектуру Фердинанда Фуга, длинное название не предвещает ничего хорошего. Церковь посвящена Деве Марии, а еще молитве и смерти. Ее построили для компании Доброй Смерти, переименованной позже в Конфрерию Молитвы и Смерти. Но римляне называют ее проще – Церковь Смерти. И действительно, если присмотреться к деталям украшений, по краям входной двери на прохожих угрожающе взирают смеющиеся или рыдающие черепа. Деятельность слуг церкви заключалась в том, чтобы искать по городу и за его пределами незахороненных покойников и предавать тела погребению по христианским обычаям. Занятие было не только благородным, но и востребованным. В XVI веке, когда образовалось братство, еще не существовало бюро похоронных услуг. На достойную могилу могли рассчитывать либо богачи, либо члены церковных организаций. Все остальные должны были выкручиваться собственными средствами. Порой бедняков и крестьян их не хватало даже на то, чтобы нанять извозчика и доставить умершего на ближайшее кладбище. Неудивительно, что вдоль дорог, в лесах и полях сбрасывали трупы, которые становились добычей диких зверей или всеми забытые, просто разлагались. Из-за близости к реке братья Доброй Смерти вылавливали немало тел из вод Тибра. Утопленниками могли быть как утонувшие, плавать тогда мало кто умел, так и жертвы заказных убийств или самоубийцы. Несколько десятилетий братство ютилось под кровом разных церквей прибрежного района, пока, наконец, в 1572 году конфрерия не приобрела землю в конце Виа Джулия для строительства собственной штаб-квартиры. Помимо церкви, в ней разместили зал для собраний и молитв и обширное кладбище, которое простиралось до берегов Тибра. После строительства набережных в XIX веке от него ничего не осталось, кроме небольшой подземной крипты. Папа Римский официально признал братство в середине XVI века и настоял, чтобы в названии новой церкви упоминалась не только смерть, но и молитва, иначе звучало мрачновато. В обязанности братьев входили не только поиски умерших, но и 40 часов ежемесячных молитв за упокой их душ. Трудовая статистика сборщиков трупов впечатляет. Согласно церковному архиву, за 3 века деятельности братья отправили в последний путь более чем 8600 умерших, в среднем 25 в год. Хроники также описывают случаи невероятной отваги братьев. В 1598 году крупнейшее в истории Рима наводнение затопило кладбище у реки. Могилы размыло, останки вынесло в Тибр. Члены конфрерии закатали рукава и отправились в плавучую спасательную миссию аж до городка Остия, близ моря, чтобы вернуть хотя бы часть унесенных водой тел. Церковь полностью перестроили в XVIII веке, сохранив от старого здания мраморные плиты, которые висят по бокам от входа. На обеих изображена аллегория смерти – крылатые скелеты. Один держит табличку на латыни «Сегодня я, завтра ты», веет угрозой, под которой предлагается оставить в отверстии пожертвование на вечное пламя в кладбищенской лампе. Второй скелет удобно расположился на скамье, закинув ногу на ногу. Он склонился над умершим, и надпись внизу поясняет происходящее еще одним призывом к благотворительности. За упокой несчастных усопших, найденных в полях. Чтобы не оставалось сомнений в том, что персонаж с картинки не просто прилег вздремнуть на сенокосе, утомленный зноем после плотного обеда, смерть держит над телом крылатые песочные часы. Такие же изображены в рельефе над входом в церковь. Это элемент герба конфрерии, помимо черепа и костей. Песочные часы, как символ скоротечности жизни, часто встречаются в барочных церквях. Роскошный экземпляр оставил Джан Лоренцо Бернини в соборе Святого Петра в Ватикане у надгробного памятника папе Александру VII Киджи. Словно парящий в воздухе крылатый скелет из бронзы, вытянул вверх правую руку с песочными часами, одновременно прикрывая лицо левой, притянув за уголок покрывала. Настолько мягкая в искусной драпировке, как будто созданная не из мрамора, а из бархатной парчи. «Жизнь так коротка, и смерть придет к каждому, не посмотрит на положение в обществе и толщину кошелька. Она безлика и беспощадна, а песочные часы непрерывно роняют песчинки, ведя обратный счет. У каждого они свои, и никто не знает, сколько песка насыпали в его часы. Как капли или минуты до неминуемого конца». Вероятно, в те времена подобное зрелище действовало на прохожих угнетающе. Суеверные римляне избегали называть прямо некоторые явления – смерть, болезни, стихийные бедствия и страх накликать беду. Что вполне объяснимо. Продолжительность жизни была меньше, медицина оставляла желать лучшего, процент детской выживаемости был печальным. Среднестатистический римлянин прошлых веков видел призрак крылатого скелета с песочными часами куда чаще. С легкой руки поэта Джузеппе Джоакино Белли к смерти прилепилась новая кличка. В одном из сонетов на римском диалекте он упоминает скелетов на фасаде церкви «Камарачча сека де страда Джулия Арза эр Рампина». Костлявая кума с Юлиевой дороги поднимает косу. Выражение заимствовал и режиссер Бернандо Бертолуччи для своего первого полнометражного фильма, вышедшего на экраны в 1962 году. «Костлявая смерть» — детективная драма, рассказывающая о расследовании убийства проститутки, чье тело обнаружила полиция. Но если скелеты на фасаде еще можно принять за декоративный элемент, то внутри церкви начинается самое интересное. Чувствительным лучше проходить мимо. Помните крипту капуцинов на Виа Венетта? Под церковью смерти на Виа Джулия прячется нечто похожее. Войдя в храм, вначале не ощущается ничего странного, но дверь из бокового коридора ведет на лестницу в мрачный подземный склеп. Он состоит всего лишь из одной комнаты, но какой? Весь дизайн маленькой часовни с алтарем и черно-белым кафельным полом собран из человеческих костей. Ветвистые люстры и подвесные лампадки из позвонков, огромный крест из черепов. Две раковины для святой воды украшены бюстами скелетов. На стенах висят носилки, простые для бедняков и золоченые для VIP-клиентов. С приходом технического прогресса братья-санитары пересядут на автокатафалк, такой, как на фото в рамке рядом с носилками. На застекленных полках в стене ровными рядами выложены черепа. На лбу у некоторых чернильным пером написано имя, дата и причина смерти. Умер в полях, утонул. В отличие от крипты капуцинов, чей музей помог разрядить обстановку и снизить градус ужаса, в подземельях этой церкви атмосфера тяжелая. Хотя бы потому, что знают о ней немногие. Открыта она нечасто, и посетителей всегда мало. Сувенирного магазина тоже нет. В XVIII веке интерьер крипты на Виа Джулия использовали как декорации для сценок в честь недели поминок по умершим родственникам. Атаварио дей дефунти. Ее отмечали ежегодно со 2 по 9 ноября, сразу после Дня всех святых. Смысл традиции заключался в молитвах о мятежных душах чистилища, тех, что в музее привидений из 2 главы. Исповедях, благих делах и единстве католической общины. Помимо инсценировки библейских сюжетов, организовывались инсталляции с искуплением грехов в чистилище. Для пущего реализма и повышения эмоциональной вовлеченности прихожан использовались не только восковые куклы и настоящие трупы. Верующие с интересом стекались на спектакли. В наши времена это может показаться невообразимым и отвратительным, но тогда подобные представления пользовались популярностью. Рисунки особо успешных сценок печатали на открытках и продавали прихожанам. После того, как Рим стал столицей Италии в XIX веке, деятельность братства прекратилась, а старое кладбище было уничтожено при возведении стен вдоль Тибра. Крипта чудом уцелела, но попасть в нее можно не всегда. Долгое время церковь была закрыта на реставрацию. Мне посчастливилось побывать в ней сразу после открытия на встрече для узкого круга лицензированных гидов, приглашенных самим ректором храма. Он рассказал нам о трудностях ремонта, о сохраненных фресках Ланфранко и изъеденных древесными жучками исповедальнях, которые рисковали рассыпаться в труху без бережной поддержки реставраторов. Церковь снова распахнула двери для верующих, но службы здесь редкие, а визиты в крипту нужно согласовывать с монахиней, заведующей открытием. Если захотите побывать в подземельях во время вашей поездки в Рим, я подскажу, как это организовать. В XVIII веке у конфрерии церкви мертвых появились помощники. Сакони Росси. Орден красных мешков назывался так из-за узнаваемых ритуальных балахонов красного цвета. Колпак с отверстиями для глаз полностью покрывал голову, а талию подпоясывали веревкой. Братство обосновалось на соседнем острове Тиберина. О нем мы подробно поговорим в следующей главе. У церкви святого Варфоломея. Их занятие было схоже с соседями с Виаджулия, но ограничивалось вылавливанием утопленников из Тибра. Также, как братья конфрерии молитвы и смерти, красные балахоны складывали останки на подземном кладбище в виде креативных композиций. Но если про крипту на Виаджулия кто-то из римлян мог слышать, то предположить нечто подобное на острове мало кто способен. Эту тайну знают немногие жители города, а теперь еще и вы. Костехранилище открывается лишь раз в году, зато для всех желающих и бесплатно. На закате 2 ноября, в день поминовения всех усопших, тоже часть недели поминок, от Аварио Деи Дефунти. Члены братства устраивают эффектную церемонию. Как и много веков назад, на острове проводится открытая месса в церкви Сан-Джованни Калибита, которая завершается процессией к реке. Братья и сестры ордена, одетые в красные балахоны, освещая путь факелами и свечами в красных чашах, бредут к нижней набережной, чтобы спустить на поверхность воды венок из белых цветов, в память о душах, которые унес Тибр. Орден уже давно не хоронит утопленников и даже сменил резиденцию. Теперь он относится к церкви Санта-Мария-дель-Орта в Трастевере. Ноябрьская процессия — лишь дань традиции и повод для общей молитвы, на которую приходит много верующих. После нее всех гостей приглашают посетить подземное кладбище. Безымянная дверь на главной площади острова ведет в недра крипты. На выбеленных штукатуркой стенах проделаны ниши, как в древнеримских колумбариях, в каждой из которых покоится череп с костями. Над входом в погребальный коридор надпись гласит «Resurrectionem expectant» — «В ожидании воскрешения». Скелет, облаченный в красный балахон ордена, возлежит у импровизированного алтаря, окруженного горшками с красными цикламенами. Сотни горящих свечей в красных чашах, на люстрах и полках, композиции в виде креста, статуи с горящими факелами, густой дым ладана и обилие костей слегка напоминают сатанинский ритуал. Но все ровно наоборот. Орден красных мешков был одобрен Папой Римским в 1784 году и получил разрешение обустроить подземную крипту для захоронения останков утопленников. Ее оформили в духе обычаев XVIII-XIX века. В них вписывались и ноябрьские сценки из подземелий церкви на Виаджулия, и крипта с костями. Как говорится, о вкусах не спорят. Так что если вы окажетесь в Риме во время католических праздников всех святых и усопших 1-2 ноября, воспользуйтесь маршрутом по трем секретным костехранилищам Рима из этой аудиокниги.